Следующие дни слились в новый цикл тренировок. Тренировок под руководством мастера, который теперь знал о моем уникальном элементе и моих самых амбициозных целях. Работа над стабилизацией Рантона. Попытки создать форму клона из молнии, теперь с лучшим пониманием принципов, но все еще с невероятными трудностями. Практика техники лазерных лучей Рантона, попытки придать форму лучам, направлять их. Каждый день, боль, пот, неудачи, крошечные шаги вперед, анализ и осознание, насколько далек путь к истинному мастерству. Я не был супергением, осваивающим все мгновенно, но я был методичен, упрям, и у меня было знание о грядущем хаосе и монстрах, которых я должен был превзойти. Эта мотивация гнала меня вперед, несмотря на все трудности. Цена бесстрашия требовала не только готовности убивать, но и готовности неустанно строить себя заново, преодолевая барьеры, даже самые высокие. И мой путь к силе, путь стихии шторма, только начинался. Глава 37. Нити манипуляций. Темнота, холод, запах сырого камня и древней, погребенной силы. В глубине скрытой пещеры, вдали от света и жизни, существовал мир, созданный волей одного человека. Здесь не было звуков внешнего мира, только гул энергии, исходящий от гигантского, зловещего силуэта, статуи гида. И рядом с ней, сидя на троне из живых ветвей, поддерживаемой силой статуи, находился он, Мадара Учиха. Лишь тень былого величия, иссохший, древний, но глаза его горели красным светом, а разум оставался острым, как лезвие. Перед ним, в тени пещеры, стоял другой, Обито Учиха. Его лицо частично скрывала маска, на теле, шрамы и причудливые наросты, результат спасения и единения с белым Зицу. В его позе читалась холодность, отчужденность, но и напряжение, боль, замурованная глубоко внутри. Мадара заговорил, его голос звучал как шорох камней, но нес огромную силу. Обито, ты увидел мир, мир Шиноби, его истинное лицо. Обито молчал, в его разуме, подобно болезненным фантомам, вспыхивали образы. Тот день, мост Канаби, завал, ощущение раздавленного тела, и лицо Какаши, глаза Рин, и рука Какаши, пронзающая грудь Рин, Чидари, крик, кровь, тело, падающее без жизни, видеть, как тот, кого ты считал другом, убивает ту, кого ты любил, и не можешь ничего сделать, не можешь защитить, бессилие, предательство, это было топливом, ты увидел его жестокость, продолжал Мадара, как друзья убивают друзей, как мир забирает то, что тебе дорого, как все надежды и мечты обращаются в прах, наивные детские мечты о том, чтобы стать Хокаге, о мире, о защите близких, они были стерты, остался только холод, жестокий рассудок, ненависть, и план, план Мадары, план Луны, создание мира иллюзий, где Рин будет жива, а он, снова целым и счастливым. Мадара начал говорить о плане Луны, его слова разворачивали перед Обито картину будущего, мира, погруженного в вечное Цукуйоми, мой Рин Ниганон в Нагата, в деревне дождя. Мадара указал куда-то в сторону своей волей, мальчик, который тоже познал боль, твоя задача, Обито, наблюдать за ним, направлять его, сделать так, чтобы его боль стала инструментом плана, дать ему почувствовать жестокость этого мира, чтобы он был готов принять спасение. Затем Мадара перешел к текущим задачам. Война началась, хаос нарастал, и Обито должен был использовать его. Твой первый шаг — взять под контроль деревню Тумана, Киригакури. Глаз Обито, единственный видимый, сузился. Киригакури, мрачная деревня, использовать ее, это сильная военная сила, Обито, объяснил Мадара, скрытная, безжалостная, идеальный инструмент для создания хаоса, натрави деревни друг на друга, усиливай конфликт, в этом хаосе мы начнем собирать хвостатых, он говорил о Биджу, по одному, отвлекая их войной, пока мы будем забирать их силу. План был ясен, жестокий, глобальный, Обито, ключевая фигура, посеять хаос в Киригакури, использовать ее как оружие против других, как прикрытие для сбора Биджу. Мадара посмотрел на Обито, увидел готовность в его глазу, холодную, безжалостную готовность. Ты готов, Обито, готов действовать, иди, начни воплощать план. Обито кивнул, он повернулся и медленно пошел прочь из пещеры, в сторону выхода, к миру, который он должен был погрузить в иллюзию. Его фигура растворилась в темноте, Мадара остался один. Голос его прозвучал снова, но теперь он обращался к тени, что отделилась от стены пещеры. «Черный Зицу, Зицу», — прошептал Мадара, — «ты пойдешь с ним». «Черный Зицу», — его лицо маска было неподвижным, — кивнул. «Ты поможешь ему», — говорил Мадара, — направляй его, и контролируй». Его взгляд стал острым. Я поставил ему в сердце печать. Печать контроля. Ты активатор. Удерживай его на поводке, если потребуется. Он говорил о манипуляции своим спасителем. Его ненависть сильна. Его боль – движущая сила. Но они могут быть непредсказуемы. Ты – моя воля. Ты – часть меня. Твоя задача – гарантировать, что он останется верен плану, и подготовить все для моего воскрешения. Черный Зицу скользнул ближе. Я понял, Создатель. Мадара кивнул в последний раз. Силы покидали его. Его тело, поддерживаемое силой статуи Гида, увидало. Его сознание готовилось к переходу, к долгому ожиданию в другом мире. «Иди, Зицу», – прошептал Мадара. Его голос почти исчез. «Следи за Обито. Гарантируй план». Его глаза закрылись. Дыхание прекратилось. Тело обмякло. Мадара Учиха, архитектор величайшего заговора, тот, кто истинно манипулировал миром Шиноби, умер, но не совсем. Его воля, его план, его часть, жили в черном Зицу. Черный Зицу скользнул прочь из пещеры, его тень последовала за тенью Обито, готовая направлять его к судьбе, которую Мадара ему уготовил. Мир, не подозревающий, какие силы были приведены в движение. Обращение от автора. «Привет, ребята», машет рукой. «Сегодня я выложил новые главы. Надеюсь, вы уже успели с ними ознакомиться. Мне очень важно знать ваше мнение о том, как развивается сюжет. История держит, двигаемся в правильном направлении, сюжет захватывает вас так, как мне бы хотелось. И, пожалуйста, помогите мне с одной вещью, это очень важно. Учитывая все сложности написания, про которые я недавно рассказывал, и объем глав, могли закрасться ошибки и нестыковки. Если вы заметите любую ошибку, опечатку, грамматику, нестыковку в сюжете, в числах, в описании, я стараюсь учитывать все прошлые замечания. Что-то непонятное? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ребят, мне правда нужна ваша помощь в вычитке. Я сразу же исправлю все, что вы найдете. Ваши лайки, большой палец вверх и комментарии – это не только мотивация, но и реальная помощь в улучшении фанфика. Ваше мнение очень ценно. Спасибо, что читаете и остаетесь со мной. До встречи в комментариях и в следующих главах. Блестки. Глава 38. Выбор Самихады. Утро следовало за утром, каждая приносила боль, усталости и сладость маленьких побед. Тренировки с Рюгой Кабурой Сенсеем стали еще более целенаправленными. Мы работали над основами, оттачивая тайдзюцу, киндзюцу с хиромикарием и контроль чакры до предела. Я чувствовал, как сила копится внутри, как каждый мускул, каждая клетка отзываются на мои приказы. Но в разуме крутились мысли о техниках, которые пока оставались вне досягаемости, о мощи Рантона, которая была неконтролируема, о клоне из молнии, который распадался на искры. Я не был супергением, который осваивает все в одно мгновение. Прогресс сдавался с трудом, через бесчисленные повторения, ошибки и физическое истощение. Но он был постепенный. Я научился создавать клона из молнии, не идеального. Он все еще был нестабильным, потрескивал и распадался через короткое время, но это был полноценный клон из чистой молнии. Это был прорыв в контроле формы для моей самой хаотичной стихии, достигнутый благодаря принципам, усвоенным при создании водяных клонов, и упорству. Каждый удавшийся клон, пусть и на мгновение, был маленькой победой. Стихия шторма, Рантон, тоже поддавалась. Мощная, шумная фиолетовая энергия все еще требовала огромных затрат чакры, но я стал лучше понимать, как ее формировать и управлять ею. Я начал хорошо понимать принципы направления ее в виде лучей, как в технике лазерных лучей, хотя полное освоение и этой формы, и концентрированного удара Чидри оставалось далекой целью. Я чувствовал потенциал этого кекки гинкая, и это гнало меня вперед. Мы с Рюгой Сенсеем сидели у ручья, отдыхая после очередной изнурительной сессии. Воздух был пропитан запахом влажной земли и пота. Тишину нарушил приближающийся шорох шагов. К нам подошел Чуунин Киригакури. Его форма была аккуратной, но в глазах читалась усталость, присущая всем шиноби деревни после недавнего поражения. Он остановился на почтительном расстоянии и, увидев Рюгу Сенсея и меня, члена элитного отряда, пусть и выжившего, глубоко поклонился, проявляя уважение. «Рюга-сан, Акио-сан», — сказал Чуунин, его голос был ровным. «Четвертый Мизукаге, Ягура сама призывает всех оставшихся в живых членов отряда семи мечников тумана немедленно прибыть в резиденцию. Новый Мизукаге, Ягура. Значит, формальное назначение состоялось. Я кивнул, принимая сообщение. Рюга-сенси тоже кивнул. «Мы идем», — коротко ответил Рюга. Чоунин еще раз поклонился и быстро удалился. Мы встали. Я оправил одежду, поправил хиромекари на поясе. Мой верный меч, который был со мной с самого начала. Рюга-сенси поправил свои парные клинки. Мы двинулись в сторону резиденции. По пути, как и ожидалось, мы встретили остальных выживших, Джузебиву с его кубикибача и Райгуринга с его парными клинками. Они тоже направлялись туда же, получив аналогичный вызов. Мы поздоровались. Не было долгих разговоров, только короткие, понимающие взгляды. Четверо. Мы, все, что осталось от легендарного отряда. Атмосфера была серьезной, напряженной. Что нужно новому Мизукаге от нас? Мы прибыли в резиденцию. Внутри царила атмосфера формальности, смешанная с остатками недавнего траура и предчувствием перемен. Нас провели в главный кабинет, кабинет Мизукаге. За массивным деревянным столом сидел он, Ягура, четвертый Мизукаге, самый молодой Каге в истории. Выглядел он молодо, почти как подросток, но его аура она была невероятно сильной, плотная, давящая, с примесью необъятной мощи биджу, которую он держал под идеальным контролем. В его глазах читались решимость и, возможно, холодность, присущая лидерам военного времени. Он посмотрел на нас, когда мы вошли, четверо выживших мечников тумана. Его взгляд был оценивающим, проницательным. «Приветствую вас, оставшиеся члены отряда семи мечников тумана», — сказал Ягура. Его голос был твердым, несмотря на молодость. «Проходите, садитесь». Мы прошли и заняли места напротив стола Мизукаге. «Меня зовут Ягура», — представился он, хотя его имя уже знала вся деревня. «Как вам известно, я, четвертый Мизукаге». Начался диалог. Ягура приступил к сути дела, без лишних прелюдий. Он говорил о текущей ситуации в деревне. «Наша деревня сильно истощилась. Недавние поражения на фронте и смерть предыдущего Мизукаге нанесли огромный удар по духу наших шиноби. Он посмотрел на нас. Вдобавок к этому, ваш отряд, легендарный отряд семи мечников тумана, понес невосполнимые потери. Половина ваших членов пала». В его словах не было обвинения, только констатация факта, жестокого факта. В сложившейся ситуации, когда силы деревни ослаблены, а элитный отряд сократился вдвое, я принял решение, продолжил Ягура, его взгляд стал более сфокусированным. Я отобрал из различных кланов и подразделений нашей деревни самых выдающихся молодых шиноби, тех, кто показал потенциал, преданность и силу. Он посмотрел на дверь. Я пригласил их сюда, для знакомства с вами и для принятия мечей павших товарищей. Пока он говорил, дверь кабинета открылась. Вошли четверо шиноби, трое юношей и одна кунайчи. Выглядели они сильными, но в их глазах читалось волнение. Они находились в кабинете самого Мизукаге, рядом с легендарными мечниками тумана. Они поклонились Ягуре и встали напротив нас, чуть позади. Ягура коротко представил их. Это Хика Мурасаки из клана Мурасаки, Шиари Ай, выдающиеся кунайчи из клана Ай, Рен Кавагучи из клана Кавагучи, и Тайга Иназума из клана Иназума. Отныне они будут пополнять ряды отряда семи мечников тумана. Ягура обвел взглядом нашу группу, затем задержал его на мне. Его взгляд был пристальным, оценивающим. «Я слышал о тебе, Акио», — сказал он, и в его голосе прозвучало признание. «Молодой, выдающийся член отряда. Я просматривал отчеты о последних миссиях». Он кивнул. «Ты выполняешь задания на отлично. Показываешь невероятные результаты, несмотря на возраст». Я слушал, сохраняя внешнее спокойствие. Признание от самого Каге. «Кстати», — Ягура отодвинул свиток на столе. «Предыдущий Мизукаге, третий, он оставил приказ по поводу твоего звания. Он поднял документ. Видимо, забыл вручить во время суматохи войны. Приказ о присвоении тебе звания Джонина». Мои глаза расширились, едва заметно. «Джонин, уже сейчас?» «Вот», — Ягура протянул документ и жилет. «Поздравляю, теперь ты, Джонин Киригакури, и член элитного отряда». Мое сердце, казалось, сделало кульбит, но внешне я лишь слегка наклонил голову. «Джонин, статус, который открывал новые возможности, давал больше прав и доступа к информации. Это был огромный шаг вперед». В этот момент по приказу Ягуры вошли два чоунина, неся большой, тяжелый сундук. Они поставили его перед столом Мизукаге. «Внутри мечи, оставшиеся без хозяев», — сказал Ягура. Его голос стал более серьезным. «Легендарное оружие деревни. Им нужны новые мастера». Сундук открыли. Внутри лежали они. Четыре легендарных клинка. Ну и Бари, Кабутовари, Шибуки и Самихода, мечи павших товарищей. Их присутствие в комнате ощущалось почти физически. Молодые шиноби, новые рекруты, смотрели на мечи с благоговением, трепетом и жадностью. Они видели возможность обрести легенду. Один из новичков, Хико Мурасаки, высокий, крепкий юноша с решительным лицом, не выдержал. Видя Самиходу, меч с самой зловещей репутацией, он, без приказа, шагнул вперед. Он подошел, протягивая руку, чтобы взять Самиходу. Жажда силы, желание доказать свою ценность, все это читалось в его глазах. Самихода отреагировала мгновенно. Живой меч, словно пробудившись, выпустил острые шипы по всей своей поверхности. Юноша вскрикнул от боли, шипы вонзились в его протянутую руку, раня его. Кровь выступила на чешуе Самиходы. Юноша отдернул руку, на лице его появилась гримаса боли и ярости. Он злился, что Самихода не подчинилась ему. «Проклятие! Тупое оружие! Почему ты не подчиняешься?» Самихода завибрировала в сундуке, словно издавая рык. И ее взгляд, ее инстинкты, ее жажда чакры, ее темная природа обратились ко мне. Я чувствовал это. Особое ощущение. Самихода смотрела на меня. Она чувствовала что-то внутри меня. Что-то, что резонировало с ее собственной природой. Темное, нечеловеческое, хищное. То самое существо, которое, как она чувствовала, жило внутри меня. И это существо, моя истинная, глубинная суть, казалось, посылало Самиходе безмолвный приказ. Подойти, подчиниться. Самихода, живой меч, который отверг человека, пытавшегося взять ее силой или жадностью, слушалась этого зова. Она начала двигаться в сундуке, медленно, целенаправленно, скользя по другим мечам. Ее тупая морда и глаза, казалось, были направлены прямо на меня. Она подползала прямо к моей ноге, затем к руке. Она остановилась. Ее глаза словно ждали. Я сделал шаг вперед, повинуясь странному инстинкту, зовущему меня и зовущему ее. Протянул руку, не ту, которой держал Хиромекари. Протянул пустую левую руку. Самихода скользнула вверх. Ее чешуя, еще мгновение назад ощетинившаяся шипами, стала гладкой под моей ладонью. Тяжесть, жизнь. Я почувствовал чакры, которые она начала поглощать, или, скорее, пробовать поглотить, и в то же время ощущение узнавания. Самихода оказалась в моей руке. Она завибрировала. Ее бинты на ручке слабо пошевелились. Это не было радостью в человеческом понимании. Это было Самихода радуется, ответ живого оружия на обретение совместимого, сильного, темного мастера. Это было ощущение силы, входящей в мою руку, и ответной силы, исходящей от меня, которую меч чувствовал. По кабинету пронесся ропот. Егура выглядел удивленным, но его взгляд быстро стал аналитическим. Новые рекруты были в шоке. Джуза и Райга смотрели на меня и Самиходу со смесью потрясения и уважения. Рюга Кабура. Он наблюдал за всей сценой с момента, когда новичок потянулся к мечу, увидел отторжение, увидел выбор Самиходы, увидел меня, принимающего клинок. Рюга шагнул вперед. В его глазах не было ни капли жалости. Он посмотрел на новичка, корчащегося от боли и унижения, с раненой рукой, отвергнутого Самиходой. Рюга резко снял с моего пояса Хиромекари, меч, который был со мной с начала пути, меч, который Рюга сам когда-то доверил мне, и он бросил Хиромекари к ногам этого новичка, бросил с презрением. «Бери», — сказал Рюга, и его голос был полон жестокости и презрения. «Этот меч он для тех, кто слаб, кто недостоин внимания Самиходы». Он посмотрел на меня, держащего Самиходу. Самихода сделала свой выбор. Она чувствует силу и сущность. Если ты не смог даже прикоснуться к ней, ты слабак. Ты недостоин места в рядах мечников тумана. Юноша смотрел на Хиромекари у своих ног, затем на Самиходу в моей руке, затем на Рюгу. Унижение было абсолютным. Слова Рюги, приговор. Это было жестоко. Но это была Киригакури. И это были мечники тумана. Слабость не прощалась. Недостойных отсеивали без сожалений. Остальные три меча из сундука, ну и Бари, Кабутовари, Шибуки, были распределены между тремя другими новичками. Ну и Бари, тонкая игла, досталась Шиариай. Кабутовари, молот и топор, достался Рену Кавагучи. Шибуки, свиток со взрывающимся клинком, достался Тайге и Назуме. Таким образом, Акио получил Самиходу. Ветераны остались при своих мечах. Рюга с парными клинками, Джуза с Куби Кибача, Райга с обоими клинками Киба. Три новичка получили Ну и Бари, Кабутовари и Шибуки. Четвертый новичок, Хико Мурасаки, получил Хиромекари. Новый отряд семи мечников тумана был сформирован. Рюга, Джуза, Райга, Акио, ветераны, Пхика, Шиари, Рен, Тайга, новички. 8 человек, у каждого легендарный клинок. Ягура наблюдал за этим с холодным интересом. Его взгляд скользнул по каждому из нас. «Новый отряд сформирован», — сказал он. «Вы — элита деревни. На вас ляжет ответственность в этой войне». Собрание подходило к концу. Я стоял, чувствуя вес Самихады в руке, вес легенды, вес власти и вес сущности внутри меня, которую почувствовал этот меч. Мой путь он только что стал еще темнее и еще сильнее. От Джонина до владельца Самихады, всего за несколько минут. Глава 39. Сущности с другого мира. Утро на тренировочном полигоне мечников наступило, принеся с собой влажный воздух и приглушенный шум деревни, все еще скорбящие и готовящиеся к войне. 8 шиноби, новый состав легендарного отряда, собрались здесь, каждый со своим мечом, своей историей, своими шрамами. Рядом со мной стояла Самихада. Ее чешуйчатая поверхность казалась прохладной под моей рукой. Ее присутствие было ощутимым, не просто оружие, а живая, мощная сущность. У остальных тоже было их оружие, полученное или подтвержденное вчера. У Рюги Кабуры Сенсея в руках были его верные, острые парные клинки. У Джузе Бивы за спиной покоился грозный кубик Кибача. Райга Ринга держал в руках оба клинка Киба, их острия иногда слабо поблескивали, словно сдерживая молнию. Новички, четверо юношей и кунайчи, тоже были здесь, каждый со своим новым приобретением из сундука или от наставника. У Хика Мурасаки, того самого, кого отвергла Самихада, но кому Рюга Сенсей бросил Хиромекари, в руках был Хиромекари, его клинок казался мощным, но тяжелым. У Шиариаи была Нуибари, тонкая игла, выглядящая почти хрупкой. У Рина Кавагучи, массивный кабутовари, подходящий его телосложению. У Тайги и Назумы, шибуки, меч-свиток, полный скрытой взрывной силы. Джуза, его лицо скрыто маской, но авторитет ощутим, начал говорить с новичками. Его голос был низким, грубоватым. Он, вероятно, объяснял им правила тренировок, ожидания, суровую реальность жизни в отряде мечников. Новички слушали внимательно, их взгляды метались между Джуза, друг другом, своими новыми мечами и нами, ветеранами. Я стоял чуть поодаль, физически на полигоне, но мыслями, в другом месте. В разуме крутился один вопрос. Почему Самихада выбрала меня? Мой взгляд скользил по чешуйчатой поверхности Самихады, которая казалась сейчас спокойной. Я вспоминал момент в кабинете Мизукаге, когда она отвергла Хика, но повернулась ко мне. Я не звал ее, я не проявлял особых навыков, кроме тех, что уже видели. Так почему? И тут голос. Не голос голода или голос восторга от битвы. Другой голос. Тот, который я слышал лишь раз, когда переродился. Тот, который звучал в момент первого убийства в этом мире, подтверждая мою истинную суть. Тот, который звучал, когда я получил Хиромекари. Он прозвучал у меня в голове. Четко. Ясно. Слова, которые заставили мир вокруг остановиться. Это я. Прозвучал голос, глубокий, резонирующий где-то в самой основе моего сознания. Это я велел ему подойти и подчиняться. Мое дыхание прервалось. Разум замер. Что? Кто говорит? Голос продолжил, и каждое слово было ударом. Самихада, она узнал меня, говорил голос. Она почувствовал мою сущность. Я твоя сущность из другого мира. Шок, абсолютный, пробирающий до костей. То самое существо, которое почувствовала Самихада, это я. Точнее, часть меня, из другого мира. Я тот, который переместил тебя в этот мир. Голос звучал с мрачным, окончательным знанием. Я твой демон во плоти. Мир перевернулся. Все обрело новый, ужасающий смысл. Моя природа, мой голод, мой талант к убийству, моя реинкарнация. Все это было не случайностью. Это было делом рук этой сущности. Меня самого из другого мира, или чего-то еще, она переместила меня сюда, в этот мир. Почему? Я стоял, не в силах пошевелиться, глядя в пустоту, в то время как Джуза продолжал что-то объяснять новичкам, а Самихада спокойно лежала в моей руке. Мое тело дрожало, не от страха перед Даем, от ужаса перед самим собой, перед этим. «А что тебе нужно?» – прошептал я, слова сорвались с губ беззвучно, только для меня. Ответ прозвучал мгновенно, наполняя сознание абсолютной ясностью. Все просто, голос сущности был лишен колебаний. Разрушение, смерть, хаос, разрушение, смерть, хаос, цели, цели сущности, которая живет внутри меня, которая переместила меня сюда, и которая дала мне эту природу. Это то, чего я сам хотел, к чему стремился. Безжалостный рассудок, голод, умение убивать – это все, ее отражение во мне, ее влияние. Я почувствовал, как шок начинает отступать, а на его место приходит другое чувство, знакомое, голод, предвкушение, осознание. Мои губы сами собой растянулись в улыбке, не детской, не обычной, маниакальной, широкой. «Запросто», – прошептал я в ответ сущности, – «мне самому все это нужно». Улыбка стала шире, отражаясь в глазах. «Я дам тебе все это. Разрушение, смерть, хаос. Это то, что я умею, то, чего я хочу». Теперь я знал источник своего желания. Самихада завибрировала в моей руке, словно отвечая на это соглашение. Она почувствовала, что ее новый владелец принял свою истинную природу. Пока я стоял, погруженный в свой внутренний мир, Рюга Сенсей закончил наблюдать за Джуза и новичками. Его взгляд скользнул по полигону, оценивая ситуацию, и остановился на мне. Заметил мою отстраненность, мой взгляд, прикованный к Самихаде, мою странную, тихую улыбку. Он подошел ко мне. Шаги были спокойными, но его присутствие – ощутимым. Я вышел из своего внутреннего мира, вернулся в реальность полигона. Улыбка исчезла с лица. Внешне – просто сосредоточенность. «Акио», – сказал Рюга Сенсей. Его голос был негромким. Я повернулся к нему. «Рюга Сенсей». Он посмотрел на Самихаду в моей руке, затем на меня. «Думаешь о ней?» – спросил он. Его взгляд был проницательным. Он не знал о сущности, о голосе. Он видел только мечника и живой меч. О том, почему она выбрала тебя. О том, что она почувствовала. «Да, Сенсей», — ответил я. Мой голос был ровным. «Часть правды. Она необычная. Она почувствовала что-то». Рюга кивнул. «Самихада особенная. Она питается чакрой. И ей нужен не просто сильный шиноби. Ей нужен тот, кто соответствует ей. Кто понимает ее жажду. Кто готов использовать ее по-настоящему. Кто не испугается ее природы». Он посмотрел на меня. «Возможно, она почувствовала твою сущность, того, кто скрывается под маской ребенка, того, кто не колеблется убивать, того, кто видит хаос как возможность». Его слова, они подтверждали мои догадки, не зная о сущности. Для него это было метафорой, для меня – реальность. Моя природа, которую я культивировал, была лишь отражением этой сущности. «То существо», – тихо проговорил я, пытаясь понять, что знает Рюга. Рюга покачал головой. «Я не знаю, что это за существо, Акио, о котором говорят. Это просто способ описать то, что чувствует Самихада. Она чувствует самую суть шиноби, его потенциал, его тьму. Не бойся этого, это твоя сила. Другие мечники ценят силу, и Самихада – это сила. Используй ее, сделай ее частью себя, как она сделает тебя частью себя». Он говорил с прагматизмом мастера, видящего перед собой сложный, но стоящий проект. Это была его реальность, реальность мечника. «Она живая», — сказал я, чувствуя вибрацию Самихады в руке. «Да», — подтвердил Рюга. «И она опасна даже для своего владельца, если тот недостаточно силен или глуп. Она поглощает чакру. Будь осторожен, учись понимать ее, учись контролировать ее жажду и корми ее чакрой врагов». Он говорил об этом так обыденно, как будто речь шла о тренировке нового дзюцу. Это была его реальность, реальность мечника. Теперь Рюга вернулся к более насущным делам. «Тебе нужно научиться сражаться с ней. Она – Нихиромекари, мой верный меч. Он был у Хико Мурасаки». Я посмотрел в сторону новичков. Мой взгляд скользнул по Хико, который стоял с Хиромекареем в руках, выглядя напряженным. Хико Мурасаки. Его взгляд, он был прикован ко мне и к Самихаде. На его лице читалась боль от раны, которую он получил от Самихады, унижение и чистая, нескрываемая злость. Он смотрел на меня со смесью зависти и ненависти. Я почувствовал его взгляд, увидел злость в его глазах, понял ее причину. Я получил то, чего хотел он, легендарный меч, Самихаду, а он получил мой старый меч. Пусть даже Хиромекари тоже легенда, но он не выбрал его. Самихада выбрала меня, и это ранило его самолюбие глубже, чем шипы Самихады ранили его руку. В его разуме я мог почти слышать его мысли. «Этот сопляк, этот ребенок, получил Самихаду, самый сильный меч, это должно было быть мое, я хотел ее, а получил этот жалкий Хиромекари, это несправедливо, он недостоин, я сильнее его». Его взгляд на меня был полон желания убить. Рюга Сенсей, возможно, тоже заметил напряжение, но он проигнорировал его. В мире мечников зависть и соперничество – это нормально, а слабость и унижение – это проблемы того, кто их испытывает. «Ты, владелец Самихады, Акио», – повторил Рюга, возвращая мое внимание к себе. «Теперь это твой партнер. Тебе придется научиться с ней. И быстро. Война не ждет, и новый Мизукаге будет требовать результатов». Он посмотрел на меня, в его глазах – вызов. «Готов ли я принять эту новую реальность? Готов ли стать тем, кем Самихада видит меня? Готов ли я работать с живым, опасным партнером, который почувствовал сущность внутри меня?» «Я готов, сенси», — ответил я, мой голос был твердым. Рюга кивнул, его губы изогнулись в усмешке. «Хорошо, тогда приступим. Твоя тренировка с Самихадой начинается сейчас». Он встал, посмотрел на Джуза, который все еще объяснял что-то новичкам. «Джуза, заканчивай свою лекцию. Время тренироваться. Время показать этим детям, что значит быть мечником тумана». Джуза рыкнул в ответ, звук, похожий на рык кубикибача. Новички вздрогнули. Их настоящая тренировка только начиналась. Я стоял с Самихадой в руке, чувствуя ее вес и ее живую энергию. Ее чешуя была гладкой под моей рукой, словно мурлыкающий хищник. Мой путь к силе только что совершил еще один резкий поворот. Я был джонином, членом отряда семи мечников тумана, владельцем Самихады, и путь этот вел в абсолютную тьму. Теперь я знал, что источник этой тьмы – не только мир вокруг, он и внутри меня, сущность, мой демон, и он хочет разрушения, смерти, хаоса, и я готов ему это дать. Цена бесстрашия требовала принять свою сущность, и Самихада помогла мне сделать это. Теперь пора учиться использовать эту силу и эту сущность. Глава 40. Марионетка Каге и чешуя силы. Поздний вечер окутал Киригакури, принося с собой тишину и влажную прохладу. В кабинете Мизукаге, освещенном лишь мягким светом настольной лампы, Ягура сидел за своим столом, погруженный в работу с документами. Молод, да, но его аура джинчурики была ощутимой, давящей, напоминающей о силе, которую он контролировал. Он был самым молодым Каге в истории, но бремя власти уже лежало на его плечах. Внезапно, в дальнем углу кабинета, пространство исказилось, словно вода в водовороте. Тьма сгустилась, затрещала. В вихре темной энергии медленно появился человек, одет в темное. Длинные черные волосы обрамляли лицо, скрытое оранжевой маской с одним отверстием для глаза. В этом отверстии глаз горел красным светом, зловещим, нечеловеческим. От него исходила аура не просто сильного шиноби, зловещее ощущение древней, холодной власти. Ягура инстинктивно встал, его рука метнулась к оружию на поясе. Чакра джинчурики всколыхнулась, готовая к бою. Он смотрел на незваного гостя, его лицо было напряжено. «Кто ты? Как ты посмел?» Ярость наполняла его голос. Он уже был готов атаковать, броситься на нарушителя, но его взгляд встретился с глазом за маской. В этот момент глаз противника изменил рисунок. Красный шаринган трансформировался, обретая более сложную, пугающую форму мангекё. Сила дзюцу обрушилась на Ягуру. «Не удар, ментальное вторжение, гендзюцу, контроль», прозвучал голос из-под маски, низкий, пронизывающий. «Не приказ, утверждение». Тело Ягуры замерло в середине движения. Сила чакры джинчурики, она вздрогнула, но не смогла противостоять. Его глаза, мгновение назад полные жизни и воли, потухли. Свет покинул их. Осталась лишь пустая оболочка. Марионетка, чья воля теперь принадлежала другому. Тот, кто стоял за маской, заговорил снова. Голос его был грозным, наполненным абсолютной властью. «Теперь, Мизукаге и туман в моей руке». Он подошел к столу, не торопясь, его шаги были бесшумны. Посмотрел на опустевшее лицо Ягуры. «Твоя задача ясна», прозвучал приказ, теперь направленный напрямую к сознанию оболочки джинчурики. «Используй Киригакури, устрой между деревнями стычки, конфликты. Пусть война, пусть хаос нарастает. Цель – создать дымовую завесу, отвлечение для своих истинных планов. В этом хаосе мы соберем все, что нам нужно». Отдав приказы, он ушел в тень. Фигура его снова начала растворяться, пространство исказилось, вихрь появился снова, затем исчез, оставив кабинет пустым. Ягура, словно выйдя из ступора, но с той же пустой оболочкой вместо взгляда, вернулся к столу, уселся на свое место, приступил к работе с документами, словно ничего не произошло. Четвертый Мизукаге, самый молодой Каге в истории, стал марионеткой в руках архитектора мирового хаоса. Киригакури вступила в новую, темнейшую эру, управляемая истине. Тем временем, далеко от кабинета, На тренировочном полигоне мечников жизнь шла своим чередом, наполненная потом и стремлением к силе. Я тренировался с Рюгой Кабурой-сенсеем, оттачивая свои навыки. После получения самиходы, тренировки вышли на новый уровень. Она – живой меч. Она требовала понимания, контроля и огромного количества чакры. Мы отрабатывали спарринги, не в полную силу, но жестко, с мечами. Я учился управлять самиходой, ее весом, ее движениями, ее желанием поглощать чакру. Потихоньку начал управлять самиходой, она перестала казаться совсем чужой, ее движения становились более предсказуемыми. Это был долгий процесс, но каждый маленький шаг вперед давал ощущение прогресса. Первые тренировки с самиходой под руководством Рюги были именно такими, борьбой за контроль, попытками понять ее уникальные свойства. Рюга учил меня не просто фехтованию, а партнерству с живым мечом. Освоение ее уникальных свойств, поглощение чакры, трансформации, ее реакции на окружающий мир – это был сложный танец. И интеграция ее с Рантоном и другими навыками – это был следующий, еще более сложный этап, который только начинался. Как использовать самиходу, чтобы поглощать чакру противника, а потом использовать эту чакру для своих техник Рантона? Как сочетать скорость молнии и текучесть воды с физической мощью и поглощающими способностями самиходы? Это были вопросы, над которыми предстояло работать. Рюга-сенсей наблюдал за моими движениями, за тем, как я справляюсь с самиходой. Его взгляд был аналитическим. Он видел трудности, но и видел потенциал. Самихода капризна, говорил Рюга, уклоняясь от моего удара. Она не просто оружие. Она выбирает и требует. Требует силы, требует чакры, требует соответствия. Он посмотрел на меня, на самиходу. Но если ты справишься, она станет невероятным партнером. Она сделает тебя намного сильнее. Он видел, как я потихоньку начал управлять ею, как мои движения становились менее скованными, как самихода отвечала на мои попытки. «Ты растешь, Акио», — сказал Рюга, останавливая спарринг. Его голос был ровным, но в нем прозвучало признание. «Именно поэтому самихода тебя выбрала. Она почувствовала твой потенциал и твою сущность». Я посмотрел на самиходу в руке. Она казалась спокойной, зловеще спокойной. Сущность, которая выбрала меня, и которую почувствовала самихода. Мир плел свои нити заговоров, и я оказывался в их центре, обретая силу, которая соответствовала этому миру. Тренировки продолжались. Освоение самиходы, Рантона, клона из молнии, лазерных лучей, все это было частями одного большого пути к силе. Пути в мир, который только что получил нового лидера, управляемого истине. Глава 41. Полтора года в кровавом тумане. Полтора года. 547 дней и ночей, отмеченных болью тренировок, запахом крови и нарастающей тенью войны, ползущей по миру. С момента, как самихода, живой хищник среди мечей, выбрала меня, а я принял свою сущность, мой путь стал ясен. Путь к силе, абсолютной и безжалостной, способной сражаться с монстрами, которые населяли этот мир и дергали его за ниточки. Это время не было потрачено зря. Каждый день был посвящен превращению себя в идеальное оружие. Тренировки под руководством Рюги Кабуры-сенсея были безжалостными, вытачивая из моего тела и разума точный, эффективный инструмент. Тайдзюцу – не просто бой, а искусство сокрушать защиту и поражать цель за мгновение. Киндзюцу с самиходой – это был танец со смертью, где нужно было не только владеть клинком, но и понимать его жажду, направлять ее, использовать ее мощь, не дав ей поглотить себя. Я научился чувствовать ее настроение, ее голод, использовать ее чешую для защиты и атаки. Мой контроль чакры, и без того высокий, стал феноменальным. Он позволял мне компенсировать относительный недостаток объема своей энергии. Я научился использовать чакру с ювелирной точностью, повышая скорость, силу, рефлексы, делая движения бесшумными до предела. И затем, техники. Те самые, что давали уникальное преимущество. Я не осваивал их в одно мгновение, нет. Это был долгий, мучительный процесс проб, ошибок и тысяч повторений, о которых знал только я и, возможно, Рюга-сенсей. Рантон, стихия шторма, мой случайно обретенный кеккигинкай. Его освоение было борьбой с хаосом, но борьбой успешной. Концентрированный удар, похожий на чидари, та самая фиолетовая молния, стал мощным, хотя и очень затратным инструментом. Теперь, благодаря идеальному контролю и пониманию стихии, я успешно мог создавать этот удар до 4 раз в день, каждый раз ощущая колоссальный, но управляемый расход чакры и его сокрушительную пробивную силу, способную пройти через крепчайшую защиту. Это был не бесшумный убийца, но громкий, разрушительный кулак, клон из молнии. Это была задача на упрямство. Придать молнии, самой хаотичной стихии, стабильную форму клона. Опираясь на принципы водяного клона, которым учил Рюга Сенси, я бился с этой техникой месяц за месяцем. Боль, разряды, распадающиеся сгустки энергии, все это было частью процесса. Но в итоге я освоил его создание. Клон все еще был менее стабилен, чем водяной. Его существование было недолгим и требовало концентрации, но он был реальным, способным отвлечь, создать ловушку, парализовать противника при касании. Это был инструмент тактического превосходства. Лучи Рантона. Техника лазерных лучей. Другая форма освоения стихии шторма. Не создание единого сгустка, а управление потоками энергии, выпускаемыми как точные лучи. Эта техника поддавалась легче, чем клон или концентрированный удар. После того, как я начал понимать принципы Рантона, я начал хорошо понимать их формирование и направление. Они стали надежным инструментом для атаки на дистанции, способным поразить множество целей или создать хаос на расстоянии. Помимо тренировок на полигоне, наша жизнь состояла из миссий. Миссий, которые явно служили кому-то. Мизукаги Ягура, его взгляд всегда был спокоен и пуст, отдавал приказы, которые, зная канон, я узнавал как шаги плана Обито. Эти миссии были жестокими и целенаправленными: разжигание конфликтов, создание хаоса, подрыв позиций других деревень. Например, нас отправляли на границы между облаком и песком, землей и огнем. Задания были точечными, но с далеко идущими последствиями. Мизукаге узнал о моей стихии шторма от Рюги Сенсея, который, видимо, доложил о моем уникальном элементе как о ценном ресурсе, и Ягура начал использовать меня. Был приказ убить шиноби песка, члена высокого ранга, используя стихию шторма, чтобы подозрение пало на деревню облака, поскольку все знают, что пользователи Рантона родом оттуда. Это была миссия под фальшивым флагом, идеальная для создания недоверия и усиления войны между двумя деревнями. Мы выполнили ее. Я оставил после себя тело, сожженное и раздробленное фиолетовыми разрядами Рантона, вдали от территории облака, но там, где могли найти следы. Наши действия были эффективны, командная работа, отточенная за полтора года в боях и миссиях, стала хорошей. Выжившие ветераны и новые члены научились действовать как единое целое, полагаясь на сильные стороны друг друга. Но напряжение внутри отряда тоже было. Хико Мурасаки, тот самый, кого отвергла Самихода, а Рюга отдал Хиромекарий, до сих пор точил на меня зуб. Его взгляды, полные зависти и злости, не исчезли. Он, наверное, думал, что Самихода, самый сильный меч, и завидовал мне. Мне нужно было быть осторожным с ним, потому что он, возможно, ударит меня в спину, если представится такая возможность. Были и другие миссии: создание хаоса в территориях стран и земли, нападение на мелкие посты охраны или транспортные конвои на границах страны огня. Наша задача – быть занозой в тылу врага, оттягивать их силы с фронтов, сеять панику. Коноха, под руководством Хирузина, казалось, не хотела вступать в открытую полномасштабную войну конкретно с Киригакури из-за наших партизанских действий, предпочитая сосредоточиться на основных фронтах против камня и облака, или просто они не могли нас поймать. Я сразу заметил, что характер этих заданий, направленных на создание конфликта и войны, идеально соответствовал плану Обито, о котором я знал из канона. Я сразу понял, что Мизукаге под контролем Обито, но мне было плевать, что станет с деревней или Мизукаге. Они были просто частью игры, частью мира, который я использовал для достижения своей цели, абсолютной силы и свободы. Хаос войны – моя стихия, миссии – ступени к силе. Я не стал вмешиваться в дела Обито, потому что его план создавал идеальные условия для моего собственного развития и для возможности встретиться с монстрами, вроде него самого, на моих условиях, когда я буду готов. И вот, мы снова стоим перед Мизукаге Ягурой в его кабинете. Его аура Джинчурики все так же сильна, но взгляд пуст, взгляд марионетки. Он говорит о мире, о том, что песок и наши старейшины договорились о мире. Мой разум, знающий канон, понимает иронию и ложь. Наш Мизукаге хочет дальше войны. Мир не входит в планы Обито. И именно для этого он использует Ягуру. Ягура озвучивает новую задачу, которая должна взорвать этот хрупкий мирный процесс. Он требует от песка, чтобы мы убили их героя, Пакуру. легендарный шиноби песка, мастер стихии жара, Шакутен. Он, похоже, думал, что песок не согласится на такое требование, которое должно было сорвать любые мирные переговоры. Но их Кодзекагэ, похоже, тоже хочет избавиться от нее. Удобно. Политические интриги, жертвы все служат большой игре. Так что вот, Мизукаге дает нам задание на устранение Пакуру. Он подтверждает, что ее вроде бы дали ложную миссию и отправляют ее к нам в руки. Идеальная засада. Я слушаю приказ, и внутри меня все оживает. Пакура. Герой песка. Пользователь стихии жара. Шакутен. Уникальный кепки гинкай. Сильный противник. Возможность проверить свои новые силы против кого-то из Киригакури, не из отряда мечников, кто владеет уникальной и опасной стихией. Ну что же, проносится мысль. Проверим стихию жара. Хочу скорее с ней сразиться. Новый вызов. Новая цель. Новая возможность проверить свои растущие силы против уникального противника. Мой Рантон против ее Шакутена. Стихия шторма против стихии жара. Это будет интересно. Важное обращение от автора. Дорогие читатели, хочу обратиться к вам с одной важной просьбой, которая поможет сделать чтение нашего фанфика еще лучше и приятнее для всех. Я очень ценю каждого из вас и безмерно благодарен за вашу активность, лайки и, конечно же, за ваши комментарии. Читать ваши мысли о сюжете, персонажах, теориях – это огромная мотивация и вдохновение для меня. Спасибо вам за это. Однако, в нашей истории много неожиданных поворотов, раскрытий способностей персонажей, сюжетных сюрпризов и драматичных моментов. Я бы очень хотел, чтобы новые читатели, которые только присоединяются к фандому и начинают читать этот фанфик, могли испытать те же эмоции удивления и вовлеченности, что и вы, когда читали эти моменты впервые. Случайное прочтение спойлеров в комментариях может лишить человека этого важного впечатления и, к сожалению, даже отбить желание читать дальше. Поэтому, я очень прошу вас, если вы пишете комментарий, который касается будущих сюжетных событий, которые еще не описаны в той главе, под которой вы комментируете, раскрытие способностей персонажей, судьбы персонажей, кто выжил, кто погиб, что с ними стало, любых других важных моментов и поворотов сюжета, которые могут быть неочевидны читателю на текущий момент, пожалуйста, пользуйтесь функцией спойлер в вашей комментарийной системе. Обычно это делается с помощью специальной кнопки при написании комментария или разметки текста. Это поможет сохранить интригу для тех, кто читает медленнее или только начал, и сделает чтение нашего фанфика комфортным и захватывающим для всего нашего сообщества. Спасибо вам большое за ваше понимание, вашу внимательность и вашу готовность помочь сделать чтение приятным для всех. Ценю каждого из вас. Продолжайте читать и комментировать. Ваша поддержка бесценна. Блог автора. За кулисами кровавого тумана. Рождение истории героя. Привет всем. Сегодня я хочу поделиться с вами кое-чем особенным. Мыслями о создании моего фанфика по миру Наруто. Проклятие свободы. Это история, которая стала для меня не просто текстом, но настоящим путешествием, полным вызовов и открытий. О процессе создания. Путь в одиночку. Не буду скрывать, работа над этим фанфиком оказалась непростой. Это моя вторая большая история, и, в отличие от первой, где у меня был замечательный соавтор, который сейчас, к сожалению, занят, эту историю я пишу один. Придумывать сюжетные повороты, выстраивать логику мира и персонажей, описывать все в деталях – это огромный труд. Бывали моменты, когда я попадал в тупик, когда идеи не шли, или когда я сам чувствовал, что что-то в тексте неживое, сухое. Бывало, отвлекался, возвращался и терял нить. Это реальная сторона творческого процесса, когда ты один на один с чистым листом и экраном. Но самым ценным в этом процессе стали вы, мои читатели, и ваше участие. Ваши комментарии, ваша критика – это не просто обратная связь. Это компас и топливо. Ваши замечания о структуре текста, о необходимости большей живости и сенсорных деталей, о логике персонажей – все это заставляет меня останавливаться, анализировать, переписывать и учиться писать лучше. Даже критика, которая может показаться жесткой, на самом деле помогает увидеть свои ошибки и расти как автору. Спасибо вам за это огромное. А герои, который не носит плаща и не стремится спасать мир. Центральной фигурой этой истории стал Экио. И сразу скажу, он нетипичный герой. Он не стремится спасти мир, не ищет дружбы в обычном понимании, и его руки нечисты. Акио – это хищник, убийца из другого мира, который переродился в Киригакуре, деревне Кровавого Тумана. Почему именно такой герой? Писать от лица персонажа с темной натурой – это интересный вызов. Это позволяет исследовать мир Наруто с совершенно другой перспективы, показать его жестокость без прикрас, поставить под сомнение привычные героические штампы. Акио видит мир через призму выживания, силы и эффективности. Его мотивация – абсолютная свобода, достижимая через абсолютную силу. Мне было интересно показать, как такая личность формируется в условиях Киригакуре, как он использует свои знания из другого мира, как он воспринимает людей, даже своих родителей, и события, через призму холодного расчета, но при этом не становится одномерным роботом. Умеренная жестокость. Поиск баланса. В комментариях кто-то из читателей очень точно подметил, что ему нравится умеренная жестокость в фике. Я стараюсь найти этот тонкий баланс, показывать мрачность и жестокость мира шиноби и поступков героя, особенно в Киригакуре, где это норма, но при этом делать это не ради чистого шока, а чтобы показать цену силы, реальность войны и характер Акио, чтобы жестокость была частью его пути и этого мира, а не самоцелью. Рад, что этот подход находит отклик. Что ждет читателя? Вас ждет история о становлении силы в жестоком мире, о тренировках до изнеможения, об освоении уникальных и опасных техник, вроде стихии шторма и живого меча Самихады, о выживании в самых невероятных ситуациях. Привет, Майта Дай. Вас ждет погружение в интриги мира Шиноби, в том числе и в самые мрачные его аспекты, контроль над Киригакуре. И, конечно, много экшена, битв и развития навыков героя. Я стараюсь, чтобы каждый персонаж, даже второстепенный, чувствовал себя живым, чтобы диалоги были правдоподобными, а сюжет – захватывающим. Вступайте в ряды читателей. Если вы еще не начали читать «Проклятие свободы», приглашаю вас присоединиться к этому путешествию. Если уже читаете, спасибо вам огромное за вашу поддержку, ваши лайки, ваши комментарии, даже критику. Каждое ваше слово – это топливо для следующих глав. Читайте, комментируйте, делитесь своим мнением. Ваша обратная связь бесценна и помогает делать историю лучше. Спасибо, что остаетесь со мной. Глава 42. Танец хищника и жертвы в песках. Два дня пути. Два дня монотонного покачивания в такт шагам отряда. Два дня пыли, въедающейся в складки одежды, и сухого ветра, обветривающего губы. Мы неуклонно двигались к границе страны ветра и страны камня, туда, где среди бескрайних песков и редких скал притулилась неприметная деревушка Мони. Именно она была отмечена на карте в свитке, который вручил нам четвертый Мизукаге, Ягура, перед нашим уходом из Киригакуре. Его холодные глаза, в которых не отражалось ничего, кроме призрачного света ламп в его кабинете, казалось, следили за нами даже сейчас. Детали миссии, изложенные Казекаге Расой, вот уж ирония, использовать лидера одной скрытой деревни для устранения его же шиноби руками другой, были предельно ясны. Пакура из скрытого песка, герой деревни, мастер стихии жара, должна была быть ликвидирована. Ей скормили дезинформацию о якобы тайных переговорах с представителями Ивагакури в этой самой деревне Мони. В сопровождение ей выделили троих чуонинов, как оказалось, верных псов самого Казекаге, готовых в любой момент вонзить клыки в спину своей охраняемой цели. Их задача – привести Пакуру прямо в наши распростертые объятия, в тщательно подготовленную засаду. Просто, грязно и эффективно, в стиле больших деревень, где жизни отдельных шиноби – лишь разменная монета в политических играх. Я усмехнулся своим мыслям, поудобнее перехватывая рукоять Самихады, обернутую бинтами и покоящуюся за моей спиной. Голод внутри меня, тот самый тихий, но настойчивый шепот хищника, предвкушающе зашевелился. Пакура, элитный джаунин, чье имя было на слуху даже в тумане. Это не какая-то безымянная пешка, это достойная добыча, испытание и возможность утолить часть той неуемной жажды силы, что гнала меня вперед с самого момента моего нелепого перерождения в этом кровавом мире. Сенсей Рюга Кабура, мой наставник и нынешний лидер нашего импровизированного отряда мечников, шел впереди, как всегда невозмутимый и молчаливый. Его плечи, обтянутые стандартным жилетом шинобикери, не выражали ни напряжения, ни расслабленности, лишь готовность. Остальные трое, ветераны, выжившие в той мясорубке с Майта Даем, и новички, недавно пополнившие наши ряды, двигались сосредоточенно, каждый погруженный в свои мысли. Напряжение между нами и Хика, которому достался мой старый меч Хиромикарой, все еще ощущалось, но сейчас оно отошло на второй план. Миссия объединяла, или, по крайней мере, заставляла отложить внутренние дрязги до лучших времен. К исходу второго дня мы достигли Мони. Деревушка оказалась именно такой, какой я ее и представлял. Несколько десятков глинобитных домов, пыльные улицы, колодец в центре и гнетущая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Идеальное место для тихой бойни. Мы не стали привлекать внимание местных жителей, если таковые здесь вообще оставались на постоянной основе. Обойдя деревню по дуге, мы заняли заранее оговоренные позиции, рассредоточившись по крышам полуразрушенных строений и в тени редких иссохших деревьев. Моя позиция была на крыше двухэтажного здания, откуда открывался прекрасный обзор на главную улицу и единственный вход в деревню. Шесть долгих часов ожидания под палящим солнцем, сменившимся прохладой наступающих сумерек. Время тянулось, как смола. Я сидел неподвижно, слившись с тенями, позволяя своему сознанию раствориться в окружающей обстановке, отмечая малейшие шорохи, изменения в направлении ветра, поведение пустынных насекомых. Голод внутри нарастал, но он был контролируемым, холодным, как лезвие куная. Это не слепая ярость берсерка, а расчетливая жажда хищника, выслеживающего добычу. Я перебирал в уме свои техники, оценивал запасы чакры, представлял возможные варианты развития событий. Стихия шторма, мой рантон, так неожиданно пробудившийся и ставший моим главным козырем, требовал огромных затрат чакры, но его мощь была неоспорима. Сегодня я хотел оценить себя и без него, положившись на отточенное тайбзюцу, стихию воды и, конечно, на самиходу, которая, казалось, тихонько урчала у меня за спиной, предвкушая скорую трапезу. Наконец, когда диск луны уже показался над горизонтом, окрашивая песок в серебристые тона, на дальнем конце тропы, ведущей к деревне, показались четыре темные фигуры. Они двигались ровным шагом, не слишком быстро, но и немедля. Мое сердце едва заметно ускорило свой ритм. Вот она, фигуры приближались, и вскоре я смог различить их отчетливее. Впереди шла женщина, высокая, стройная, с уверенной осанкой. Это, без сомнения, была Пакура. Ее светлые волосы были собраны, а одежда, характерная для шиноби песка, подчеркивала ее атлетическую фигуру. За ней следовали трое мужчин, чоунины, ее эскорты по совместительству предатели. Они вошли в деревню, ступая по пыльной земле. Пакура шла первой, ее взгляд внимательно изучал окружающие дома, но, казалось, она не замечала ничего подозрительного. Чоунины держались чуть позади, один из них едва заметно отстал от остальных. И вот, когда группа достигла центральной площади, тот самый отставший чоунин резко метнулся вперед, одновременно подав какой-то неуловимый для непосвященного знак остальным двум. Три тени метнулись к Пакуре с разных сторон, кунаи и сюрикены блеснули в лунном свете. Но Пакура не зря носила звание элитного джоунина. Ее реакция была молниеносной. В тот же миг, как предатели дернулись, она словно превратилась в размытое пятно. Тело изогнулось под немыслимым углом, уходя с линии атак. Кунаи со свистом вспороли пустоту там, где только что была ее голова. Она двигалась с грацией и скоростью дикой кошки, ее движения были экономичны и смертоносны. Один из чоунинов, не успев среагировать на ее контрманевр, получил мощный удар локтем в висок и мешком рухнул на землю. Двое других отскочили, явно не ожидая такого яростного и умелого сопротивления от цели, которую они должны были просто сопроводить на убой. Не зря ее считают одной из сильнейших в песке, промелькнула мысль в моей голове, пока я наблюдал за разворачивающейся картиной. Возможно, она и впрямь сильнее нынешнего Казекаге, расы этого напыщенного индюка с его золотым песком. Во мне всколыхнулась волна предвкушения, почти экстаза. Это будет славная охота, это будет танец, достойный моей полной отдачи. Пакура тем временем не давала противникам опомниться. Она перешла в наступление, ее тайдзюцу было отточенным и смертоносным. Каждый удар, каждый блок был выверен до миллиметра. Она двигалась как ураган, не давая предателям возможности объединить усилия. Еще один чоунин вскрикнул и отлетел в сторону, держась за пробитое плечо. Третий, оставшись один на один с разъяренной целью, явно пал духом. Он пытался отступать, неуклюже отбиваясь, но Пакура настигла его серией быстрых ударов, завершив атаку точным апперкотом, от которого чоунин взлетел в воздух и без сознания рухнул на землю. Вся стычка заняла не больше минуты. Три чоунина, предположительно неплохого уровня, были выведены из строя с невероятной легкостью. Пакура стояла посреди площади, тяжело дыша, но ее глаза горели яростным огнем. В этот момент сенсей Кабура поднял руку, условный знак. «Время», — понял я. Весь наш отряд бесшумно спрыгнул с крыш, выходя из теней, окружая площадь. 8 фигур в масках тумана, 8 мечников, несущих смерть. Пакура резко обернулась на звук наших шагов. Ее взгляд метнулся от одной фигуры к другой, и я увидел, как осознание новой, еще более страшной угрозы отразилось на ее лице. Ярость сменилась холодной решимостью. Она мгновенно поняла, кто мы и зачем пришли. Ее деревня предала ее, подставив под удар палачей из Киригакури. Она приняла боевую стойку, готовясь драться до последнего. Я посмотрел на сенсея. «Сенсей», мой голос прозвучал ровно и спокойно, но внутри все вибрировало от предвкушения. «Разрешите мне, я хочу проверить свои силы. Один на один». Сенсей Кабура молчал несколько долгих секунд, его лицо, скрытое маской, было непроницаемо. Я знал, о чем он думает. Риск. Пакура – опасный противник. Но он также знал меня, мой голод, мою силу и мою самиходу, которая уже нетерпеливо подрагивала у меня за спиной. «Хорошо, Акио», – наконец произнес он. Его голос был спокоен, но в нем слышались стальные нотки. «Но будь предельно осторожен. Она элитный джаунин, и ее стихия смертельно опасна. Остальные, будьте наготове. Не дайте ей уйти». Я коротко кивнул, сбрасывая с плеч плащ тумана. Легкая ткань бесшумно упала на пыльную землю. Взяв самиходу в правую руку, я почувствовал, как живой меч радостно отозвался на мое прикосновение, его чешуйки едва заметно зашевелились. «Не подведу, сенсей». Я сделал шаг вперед, выходя из кольца мечников, прямо навстречу Пакуре. Лунный свет играл на широком лезвии самиходы. «Пакура из скрытого песка», — произнес я, мой голос был холоден. «Твой путь окончен здесь». Она смотрела на меня, в ее глазах не было страха, только ледяная ярость и готовность умереть, но забрать с собой как можно больше врагов. «Щенок из тумана», — прошипела она. «Думаешь, так просто забрать мою жизнь?» «Не думаю», — ответил я, и уголки моих губ дрогнули в подобии улыбки. «Я это знаю», и я бросился вперед. Мой рывок был молниеносен. Земля под ногами словно не существовала, я почти летел, сокращая дистанцию между нами. Самихада была готова обрушиться на нее всей своей голодной мощью, но Пакура вновь продемонстрировала свою невероятную реакцию. Она изящно ушла с линии атаки, сделав сальто назад, и в ее руке уже блестел кунай. Приземлившись, она тут же контратаковала, ее движение было плавным и стремительным, как удар змеи. Я выставил самиходу, блокируя ее выпад. Лезвие куная со скрежетом ударилось о чешуйчатую поверхность моего меча. В тот же миг чешуйки самиходы пришли в движение, словно живые, впиваясь в металл куная и руку Пакуры, державшую его. Она вскрикнула от неожиданности и боли, отдергивая руку. На ее ладони остались глубокие царапины, из которых сочилась кровь, а я почувствовал, как через самиходу в меня влилась небольшая, но ощутимая порция ее чакры. Меч довольно заурчал. Пакура отпрыгнула назад, разрывая дистанцию, ее лицо исказилось от боли и ярости. Она смотрела на свой раненый кулак, потом на меня и мой меч. «Ты быстр, малец», — процедила она, — «и твое оружие оно высасывает чакру». Значит, слухи не врали. Мечник тумана, еще совсем юнец, но безжалостный и сильный. Что ж, она выпрямилась, и в ее глазах сверкнула опасная решимость. «Скажу сразу, моя жизнь будет стоить дорого. Не думай, что увидев всех вас, я сдамся. Я буду сражаться до последнего вздоха». С этими словами она сконцентрировала чакру в ладонях. Воздух вокруг ее рук начал вибрировать и накаляться. Между ладонями вспыхнул маленький, но невероятно яркий шарик, похожий на крошечное солнце. Стихия жара. Я почувствовал исходящий от него сухой, обжигающий жар даже на расстоянии. Самихада за моей спиной недовольно заворчала, огонь был ей не по вкусу.